остались чегенцам непонятны. «Раз уж ты решил изводить половину урожая, — сказала она мужу, — зачем его закапывать в землю? Разбрасывай его просто так, по полю». Камук, говорят, посмотрел на нее и выразительно постучал себя по лбу. «Да ты, я вижу, еще глупее, чем та жена», — сказал он. «Та хоть курам скармливала кукурузу, заработанную землей, а ты хочешь этим сойкам-пустомелям ее скормить? Не выйдет». Больше новая жена не вмешивалась в его теорию, но в нее стали вмешиваться дикие кабаны, случайно добравшись до заработанной землей кукурузы. Жил Камук немного на отшибе, поблизости от леса. Кстати, там-то, на отшибе, всегда и возникают великие идеи. По ночам дикие кабаны все чаще и чаще стали посещать его усадьбу. Камук теперь каждый раз все глубже и глубже закапывал в землю заработанную землей кукурузу. Но дикие кабаны своими погаными длинными рылами все равно до нее докапывались. Камук стал зарывать кукурузу в самых разных местах своей усадьбы, но они все равно ее находили. Тогда Камук стал по всему приусадебному участку малыми порциями закапывать кукурузу, чтобы не все доставалось кабанам, чтобы земле кое-что перепадало. Но дикие кабаны, эти сухопутные акулы чегемских лесов, в поисках кукурузы к весне перерыли своими рылами весь приусадебный участок Камуга. Кстати, слово «рыть» не от слова «рыло», то есть то, что роет. Сколь плодороден чегем, стоит прикоснуться к его делам, как попутно делаешь небольшие открытия даже в русской филологии. Глядя на перерытый дикими кабанами приусадебный участок Камуга, чегемцы по-своему оценили случившееся. «Да, теперь ему и пахать не надо», — говорили они. «Не такой уж он сумасшедший, этот Камуг». Камугу слышать такое было очень обидно. И он, решив доказать свое полное бескорыстие, взялся за ружье. Он стал по ночам дежурить на своем приусадебном участке и до следующей весны убил 15 кабанов. Как истинный абхазец, хоть и открыватель всемирной идеи, Камук свинины не ел. Оттащив за хвост убитого кабана к изгороди, он давал знать местным абхазским эндурцам, и те приходили к нему и по смехотворно низкой цене покупали его добычу. «Я беру деньги только за порох, пули и бдение», — говорил Камук. «Вот что чуднее всего», — рассуждали чегенцы по этому поводу, «какая бы чума на нашу голову не свалилась, а эндурцам, глядишь, все на пользу». Измученный ночными бдениями, Камук приспособил для передышки иногда дежурить свою жену. Но тут восстали чегемские старейшины. Смириться с таким нарушением абхазских обычаев они не могли. «Женщина, по нашим законам, оскверняет оружие», — говорили они, — «а оружие бесчестит женщину». Неужто он этого не знает? Тем более, год тому назад остроглазый охотник Тендел, побывавший в городе, принес оттуда неслыханную весть. «Светопредставление!» — закричал он, вступая в чегем, и рассказал об увиденном. Оказывается, он шел вечером по городу и заметил возле одного магазина старуху с ружьем в руках, да еще с глазными стеклами на носу, сторожившую магазин. Старуха с ружьем в руках, охраняющая магазин, да еще в очках — это потрясло воображение чегемцев. Многие чегемцы нарочно ездили в город посмотреть на эту удивительную старуху. Они подолгу стояли поблизости от нее, жалея ее и удивляясь такому варварскому обращению со старой женщиной. «Чтоб я плакал тех мужчин, что выставили тебя на позорище», — говорили они по этому поводу. «Бедная,